Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Алексей Имп. Ассимиляция. Часть первая. Тревожные звезды. Глава первая. Звезды тут светят чуть ярче, чем в околоземном пространстве, и уж тем более заметна разница, если их наблюдать с поверхности планеты. Олег, сидя в командирском ложементе, то и дело отрывался от созерцания интегрированного пульта управления кораблем и настороженно бросал взгляд в иллюминатор. Конфигурация расположения далеких светил оставалась прежней. Привлекающая внимание своими размерами Луна в процессе коррекции курса уже мельтешила по другому борту, а Земля после интенсивного разгона переместилась за кормовую часть аппарата и больше не отсвечивала. Только монотонный звук работы ХСА нарушал тишину в рубке. По космическим меркам до троянской точки либрации было уже рукой подать. Там и до лунной орбиты недалеко, но обычно невозмутимый мужчина почему-то нервничал. Его состояние не ускользнуло от внимательных членов команды космического корабля «Орел». «Командир, все в порядке, разгон прошел в штатном режиме, запас топлива в пределах запланированного, курс соответствует расчетному», — из соседнего ложемента доложил Константин, пилот командного модуля. «Принял, Костя. Контролируй телеметрию. Хоть в этих точках Лагранжа и присутствует гравитационное равновесие, но на деле в любой момент могут возникнуть внезапные осложнения в виде магнитных бурь. При появлении признаков отклонения от курса, во избежание перерасхода горючего сразу переходи на ручное управление и откорректируй коротким импульсом». «Задачу понял». «Так точно, отслеживаю траекторию». Пилот на всякий случай заранее продублировал переключение режима нажатием двух кнопок на блоке OFF и положил ладонь на ручку управления ориентацией. «Олег, успокойся, автоматика с этим вопросом справится лучше и быстрее нас. Прошлый беспилотный полет «Орла» вокруг Луны это отлично показал», — встрял в разговор заместитель, бортинженер Александр. «Ага, особенно после того, как сменили женское название корабля «Федерация» на «Орел», все проблемы с проектом сразу прекратились». Попробовал шуткой разрядить обстановку четвертый член экипажа, космонавт-исследователь Алексей. «Расслабляться еще рано, не забывайте, у нас испытательный пилотируемый полет нового корабля, а не прогулка с женами по улицам звездного городка». Командир строго оборвал свободомыслие и праздность коллектива на корню. Остальные многозначительно переглянулись и незаметно пожали плечами внутри скафандров. «Хочет перестраховываться полковник, ну, так пусть перестраховывается. Ему положено по должности и опыту». А между тем, ничего внештатного не происходило. «Орел» плавно двигался к орбите Луны, преодолевая пространство со второй космической скоростью. В динамиках раздался голос оператора из центра управления полетами. «Орел, прием, доложите текущую обстановку. Земля, здесь Орел 4, на борту без происшествий, проходим точку либрации 55. Состояние экипажа отличное. Орел, автоматическая телеметрия корабля передает, что вы переключились на ручной режим управления. Почему? Все шлемы повернулись в сторону Олега, продолжающего напряженно изучать вид за бронированным стеклом. Земля, просто Орел 1 решил провести тренировку экипажа по предотвращению возникновения внештатной ситуации, выкрутился сообразительный Алексей. Не пугать же ЦУП несуществующими страхами страдающего паранойей командира. Принято, Орел, держитесь там. Следующий сеанс связи через час. Отбой. Космонавт-исследователь отключил панель радиокоммутации и с улыбкой многозначительно посмотрел на товарищей, а Константин хмыкнул. Алексей, проверь радиационный фон, не реагируя на проявление снисходительных эмоций команды и не оборачиваясь, коротко обронил Олег. Фон в прилегающем пространстве повысился на 30% и продолжает расти. Рентгены в кабине в пределах нормы, последовал ответ подчиненного, после изучения шкал приборов НАИПУ. Все в порядке, командир, это нормально, не нервничай. Мы вышли за радиационный пояс и теперь получаем все, что прилетает от Солнца в полной мере. Многослойная конструкция защиты корабля была рассчитана и на большее облучение, прокомментировал бортинженер. Он знал педантичный и скрупулезный характер Беркутова, и, если его вовремя не успокаивать, задергает весь экипаж. Но что-то все же пошло не так, люди подсознательно стали ощущать приближение негативной полосы. Внутренняя чуйка проснулась уже у всех. Фон за бортом подскочил еще на 50% и быстро продолжает расти. Радиация на борту поднялась до верхней границы нормы, Через несколько минут Алексей уже сухим языком сообщил новые показания бортового дозиметра. Улыбка сошла с его лица, теперь оно выражало глубокую озабоченность. Была ли информация о вспышках на солнце, откуда этот скачок? Олег, наоборот, казалось бы, буднично и спокойно задал вопрос, хотя в кабине засуетились и заволновались все. Просматриваю телеметрию. Нет, вспышек не было. Солнце спокойное как никогда. Командир, радиация превысила норму. Мы попали в поток жесткого нейтронного излучения. Александр быстро проматывал строчки отчетов на экране. Олег снова бросил взгляд в иллюминатор и обнаружил прямо по курсу полета разгорающуюся звездочку. Ее свет бил ослепляюще ярко и с каждой секундой все интенсивнее. Вот она уже перескочив первую величину, стала похожа на мощный прожектор, вокруг которого распространялась еле видимая туманность. В кабине запахло озоном и жженой изоляцией. Ему хватило несколько секунд на осмысление ситуации. Импульсно-маневровые. Костя, реверс тяги, впереди аномалия. Давай быстрее разворачивай кормой вперед и включай торможение на полную, пока нас в нее не затянуло или не прожарило. Экипажу загерметизировать и пристегнуть скафандры. Сейчас будут проблемы. Выполняю, маневровыми реверс. Двигатель максимум. Всех вдавило в ложементы, перегрузки возросли до 5 г, космонавты почувствовали во рту привкус крови, а также испытали ощущение жара от нейтронного потока на своей коже. Радиация уже многократно превысила норму, мы получили несовместимую с жизнью дозу облучения. Нам не выжить, прохрипел научный работник сквозь гул двигателя. Маршевые, стоп. Константин, глуши мотор, оставь топливо на посадку. Теперь некуда деваться. Нас затягивает в аномалию. Олег, чувствуя, что из носа стекают струйки крови, тяжело похлопал сидящего рядом пилота по руке. Как только маршевые двигатели заглохли, произошел взрыв кормовой секции. На взбесившейся панели замигали индикаторы декомпрессии, потери запаса кислорода, топлива, емкости батарей. Модуль заполнили звуки приближающейся агонии корабля. Вот теперь нам точно пришел писец. Командующий экспедицией в последний раз захотел заглянуть в глаза своих товарищей, но увидел на ложементах лишь их догорающие и распадающиеся в пыль остовы скафандров. «Прощайте, ребята», – прошептал Олег, прежде чем сознание его покинуло. Из архива пропавшей в 2030 году экспедиции «Орел к Луне». Межведомственная комиссия по отбору космонавтов к моменту формирования экипажа пришла к единодушному мнению, что лучше кандидатуры для руководства первым пилотируемым испытательным полетом новой модификации КК «Орел» не найти, и утвердила Беркутова на этой должности. Краткая выдержка из его личного дела. Летчик-космонавт Российской Федерации Беркутов Олег Германович. Год рождения, возраст, 1993 год, 37 лет, звание, полковник космических войск, ранг, инструктор-космонавт-испытатель первого класса, должность, командир корабля, опыт работы в околоземном пространстве, 5 длительных экспедиций на МКС, выходы в открытый космос, общий космический стаж, 758 суток пребывания на околоземной орбите, профессиональные навыки, основы пилотируемой космонавтики, знания в области ядерной энергетики и технологий, авиационная и ракетно-космическая техника, информационные технологии, иностранные языки, физические качества, состояние здоровья хорошее, силен, вынослив, гибок, быстр, имеет разностороннюю физическую подготовку, устойчив к воздействию неблагоприятных факторов космического полета. Психологические качества, обладает острым умом и хорошей памятью, характер сильный, решительный, волевой, упорный, выраженный лидер, уравновешен, стрессоустойчив, инициативен, коммуникабелен, склонен к конформизму, чуткий, внимательный и отзывчивый к коллегам, в работе всегда скрупулезный, педантичный, ответственно подходит к принятию решений, семейное положение, женат, имеется несовершеннолетняя дочь, полностью годен к испытательному полету на Луну в качестве командира корабля в составе экипажа. 1. Пилот командного модуля. Космонавт-испытатель первого класса майор Гаврилов Константин Сергеевич. 2. Пилот посадочного модуля, бортинженер-космонавт-испытатель первого класса подполковник Тихонов Александр Владимирович. 3. Научный сотрудник, космонавт-исследователь второго класса капитан Дубров Алексей Витальевич. Краткое описание технических характеристик КК «Орел» тяжелой лунной модификации с увеличенным двигательным отсеком. Стартовая масса – 22 тонны. Количество членов экипажа – 4 чел. Объем кабины экипажа – 17 куб м. Масса доставляемого груза 0,1 тонна. Длина корпуса 6,1. Максимальный диаметр корпуса 4,5 м. Время нахождения в составе орбитальной станции 365 суток. Доставляется на орбиту ракетоносителем сверхтяжелого класса «Енисей». Глава 2. Олег находился в непривычном для себя мерцательном состоянии. Он то проваливался в беспамятство, то на краткий миг, дергаясь в конвульсиях, возвращался в сознание. Все окружающее его мало походило на реальность, скорее на кошмарный сон. Воспринимаемые мозгом сюрреалистические картины сменялись одна за другой. То отвратительное чудовище обмотало вокруг его покрытого изодранным скафандром тела свои длинные щупальца с красными глазками огоньками и, впившись когтями под кожу, впрыскивало яд, разливающийся огнем по венам. То он как будто в прозрачном гробу лежит совершенно обездвиженный, а на него смотрит множество выпученных хищных глаз, и на крышку капает слюна со скаленных клыков монстров. Сильнейший холод, невыносимый жар, уколы острыми шипами, утопление в вязкой жидкости, удушье змеи подобными отростками откачиванием воздуха. Муки тела продолжались очень долго, сюда прибавилось ощущение, что внутри кто-то постоянно шевелился и что-то делал с его органами, возможно, кусал их, либо разрывал. От этого боль была просто невыносимой, и если бы не своевременное выключение сознания, то мужчина скорее всего сошел с ума. Кажется, физические страдания закончились. Беркутов пришел в себя, увидел пустой слабо подсвечивающийся экран монитора, будто на лицо надели виртуальные очки, в поля зрения высветились непонятные символы и иероглифы. Подумав, что за хрень тут написано, попытался снять электронное нагромождение с глаз, но руки не чувствовались. Потом силился вспомнить язык этих символов, и те сразу транслировались в понятный для интеллекта смысл. Операция по восстановлению организма завершена. Контролер управления нанитами подключен к нервной системе. Состояние колонии нанитов функционально 100%. Связь с божественным маяком S15-490-814. Устойчивая. Список загруженных драйверов. 1. Драйвер переводчика на межгалактический язык. Пусто. Пусто. Ожидается ввод команд пользователя. Мужчина некоторое время изучал смысл надписи. Нельзя сказать, что он не удивился, как и то, что до конца понял все, о чем идет речь. Перед глазами приглашающе крутился маркер, вероятно, ожидавший от Олега каких-то действий. Что тут нужно сделать? Для чего эта игрушка? Чтобы я развлекался во время реабилитации в госпитале? Как бы их снять? Руки совсем не шевелятся. Неужели привязан к койке, а мне бы хоть посмотреть, где я нахожусь? Последняя мысль отчетливо заполонила сознание, и на экране появилась новая надпись. Загрузка драйвера бинокулярного зрения завершена. Запуск программы. Изображение получило глубину и цвет. Монитор как будто стал окном, открыв перед глазами человека огромную серо-стальную комнату, где он возлежал, точнее парил в центре пространства в прозрачной со всех сторон капсуле абсолютно голым. Тело ничего не чувствовало и не слушалось головы. Где же я? Это место не похоже на больницу, скорее на роботизированный фабричный цех со стеллажами. Вокруг нет ни одного врача. Эй, есть кто-нибудь? Почему я вслух не могу ничего сказать? И вокруг не слышно ни одного звука. Что за дурацкие игры? Зрение вернулось после мысленного пожелания, может и со звуком попробовать? Эй, вы там, хочу как прежде, говорить и слышать. Загрузка драйвера голосового декодера и слухового сканера завершена. Запуск программы. Руус, руус, руас, раз, раз. Наконец-то голос заработал. Где вы все? Я пришел в себя, покажись кто-нибудь. На каком языке разговариваю? Кстати, слова все какие-то странные. Ты вербально коммутируешь на межгалактическом языке. Отчет о состоянии пребывания в сознании принял. Имплантация колонии нанитов проведена успешно. Неизвестное существо готово к допросу. Произвожу транспортировку в зал дознания. Вдруг из динамиков капсулы ответил безэмоциональный электронный голос. За тонкой пленкой оболочки окружающий ландшафт пришел в движение и равноускоренно поплыл, сменив освещенные стены мрачноватым тоннелем. Стеклянный гробик набрал приличную скорость и полетел, встраиваясь в поток других незнакомых летательных аппаратов. «Эй, ты что делаешь, ненормальный? Какого хрена ты меня голым повез по улице? Хоть простыней бы накрыл, придурочный!» В ответ тот, кто управлял капсулой, просто затемнил стенки, что в слабо подсвеченном проеме туннеля перекрыло всю видимость, разжигая еще большее любопытство в пассажире. «А где мои родные? Жена, дочка? Им должны были дать разрешение прибыть ко мне. Я хочу их видеть. И что еще за непредусмотренной процедурой реабилитации космонавта в зал дознания? В нашем ведомственном госпитале никогда не было такого помещения или пока отсутствовал тут и пыточную уже открыли. Неидентифицированный подследственный, тебе приказано соблюдать молчание до прибытия на место. Всю необходимую информацию и права доступа ты получишь в случае успешного прохождения протокола дознания и ассимиляции. Вы там нюх потеряли в своих лабораториях? С какой стати меня за арестованного держите? Быстро освободите и позовите генерала». Голос также внезапно пропал, как и до этого появился. Изменилась надпись в поля зрения глаз. Список загруженных драйверов. 1. Драйвер переводчика на межгалактический язык. 2. Драйвер бинокулярного зрения. 3. Драйвер голосового декодера. Заблокирован. 4. Драйвер слухового сканера. Ожидается ввод команд пользователя. Ах ты ж, гнида электронная. Верни обратно голос. Олег неоднократно попытался вновь загрузить программу речи, но каждый раз лишь мигала надпись «Заблокирован». Прошло некоторое время, появились ощущения торможения и наклона корпуса, его ставили вертикально, ногами вниз, видимо, прибыли в конечную точку маршрута. Затемнение исчезло, обдав тело резким светом, закрывающим от взгляда, что творится снаружи. Тишину разорвал грозный голос с расширенным тембром в нескольких низкочастотных диапазонах. Стенограмма, начало записи протокола. Расследуется дело о незаконном вторжении в империю техноборгов неизвестного разумного существа биологической формы жизни на примитивном летательном аппарате класса «Шлюп». Нарушитель задержан при попытке к бегству патрульным крейсером пограничной службы эксплуататора Южного континента в состоянии близком к деактивации из-за вынужденного применения нейродеструктора. Предварительные тесты показали высокую живучесть и активность его мозга в районе 10 уровня. На этом основании канцелярия эксплуататора подследственный как перспективный материал после ассимиляции рекомендуется к стажировке в военном секторе. В соответствии с единой системой исполнительных кодексов империи чужой корабль реквизируется, а член экипажа заочно приговорен к инвазии колонии нанитов и после выздоровления подготовлен к ассимиляции. Наступила пауза, видимо для того, чтобы осужденный осознал свою вину. Затем голос невидимого обвинителя недовольно продолжил. Неидентифицированный подследственный, с первых минут сознания ты проявил строптивость, неорганизованность, неуважение к системе и нарушил приказ. Тебе выносится устное нарекание, волна тока пробежала по телу, создавая болевые ощущения. За следующие проступки последуют жесткие наказания, а за попытку колдовства – смерть. Сообщаю для информации. В этом зале дознания устанавливаются личности существ, прибывших в империю для ассимиляции. При принятии решения учитываются их помыслы, добровольный отказ от магии и сотрудничество с имперским дознавателем шерифом наместником южных территорий станции Искари, планеты Джарсения С15-490-81. Ты обязан правдиво отвечать на вопросы, говорить только, когда позволит. Тебе все ясно? Кивни, если понял. Олег пребывал в состоянии ступора, новость, что находится на другой планете, а, возможно, и в другом времени, его привела в шок. Как же теперь увидеть родных, свою семью, друзей, знакомых? Чем закончился полет? Хотя и так понятно, чем. Корабль потерпел аварию и захвачен. Но как попал сюда, выжил, нахватавшись радиационного излучения, когда от экипажа остались лишь обгорелые останки? Вопросов много, вот только дадут ли на них ответы? Необходимо вступить в диалог. Он запоздал и кивнул. Умственные способности твоего вида не слишком выделяются среди прочих. Опровергая предварительные тесты, наблюдается заторможенность в принятии решения и высокий эмоциональный фон. Я понижаю тебе первичный статус развития новообращенного для получения списка профессий. Разблокировать голосовой декодер. Можешь говорить. Драйвер голосового декодера. Разблокирован. Добавлен статус профессионального уровня развития. Тормоз, 1 уровень. Что за фигня? Какой еще тормоз первого уровня? Я работал космонавтом, а это одна из самых высокообразованных и высокоуровневых профессий нашей расы. Отвечай строго по делу. К какой расе ты принадлежишь? Подследственный. Название твоей планеты, и не забывай всегда добавлять уважительное обращение к должностному лицу и аристократу, ваше могущество. К расе людей. Я русский человек, Homo sapiens. Планета, Земля, ваше могущество. Беркутов вложил в ответ всю иронию, на которую был только способен, но в отсутствии ораторских навыков, получилось так себе, внести в протокол дознания и в единую систему исполнительных кодексов империи. При ассимиляции человеков, под вид самохапов с неизвестной планеты Земля сразу причислять к статусу чернорабочих, ввиду того, что профессия космонавтов у них считается самой высококвалифицированной. Этот вывод и подтверждает положительной реакцией подследственного на детекторе лжи. Затем шериф снова вернулся к допросу. «Назови свое имя, государство или род, титул. Олег Германович Беркутов, у нас титулов нет, просто летчик-космонавт Российской Феде». Стенограмма, стоп. Имя и титул не соответствуют установленной протоколом форме регистрации. Подследственный ввиду того, что в силу твоего скудоумия ты пробулькал нечто невразумительное на своем земном диалекте, я вынужден выдать тебе имя, согласно регистрационному кодексу. Стенограмма продолжения записи. Разъясняю сказанное подследственным. Имя Олег ЧС-15-1 Эльрус. Титул, профессия, выживший, космонавт. Мужчина сначала хотел вспылить по поводу подобного самоуправства и послать неизвестного говорящего хама куда подальше, где Макар Ежиков не пас, но потом передумал. Тут даже задержки в ответе влияют на статус, а открытый конфликт приведет к снижению срока жизни, поэтому решил сначала прояснить ситуацию. Ваше могущество, я не понял, что означают эти буквы и цифры в моем имени, а также почему у меня такой странный титул. Внести в протокол дознания и в единую систему исполнительных кодексов империи дополнительную поправку. При ассимиляции человеков с неизвестной планеты Земля из протектората Русского королевства немедленно отправлять их на автоматизированные курсы повышения интеллекта до приемлемого уровня работы примитивно-рабочими. Особи данной расы обладают низкими интеллектуальными способностями и высоким норовом. Этот вывод базируется на показаниях следственного и подтверждается данными о полном отсутствии знаний минимально необходимых для существования человека в современном мире. Признаки владения магией исследуемой расы отсутствуют, они не представляют угрозы, как предполагалось ранее предварительными тестами. Исполнительному и приступить к протоколу ассимиляции пригодного для принятия подданства империи техноборгов кандидата Олег ЧС-15-1 Эльрус. Стенограмма, дело закрыто. При завершении приговора яркий свет померк до минимального. Ослепленные глаза человека, продолжая щуриться, наконец, разглядели силуэт встававшего с навороченного высокими технологиями кресла вытянутого, худого, похожего на сказочного эльфа-существа. От этого зрелища мужчина сильно захотел протереть глаза, надеясь, что ему пригрезилось. Тут эльф заговорил обычным голосом без усилителей. «Кандидат в подданные Олег ЧС-15-1, всю необходимую информацию ты получишь после прохождения автоматизированных курсов для новообращенных», и тихо добавил, «скажи спасибо, что я когда-то тоже был Эльрус, иначе за твои выходки ты бы давно для этой вселенной потерялся в утилизаторе. С эксплуататором уж я как-нибудь обо всем договорюсь. Будет ему для этого другой кандидат», последнее было сказано с ехицей на пороге слышимости. Глава 3. Капсула вновь приняла горизонтальное положение и полетела по очередному туннелю, унося в себе недоумевающего землянина, застывшего в ней как муха в янтаре. У этого самоуверенного козла шерифа была абсолютно лысая, изрезанная металлическими вставками тыква и нечеловеческие торчащие из-за наушников острые уши, а на одном глазу подмигивало красным огоньком электронное устройство. Весь такой прокачанный на нанотехнологиях эльфийский гаденыш, и одет урод в странный серебристый костюм, похожий на инопланетные доспехи. Про магию тупица спрашивал, не колдую часом на службе, вот дебил, у нас только заикнись про волшебство, сразу навсегда отстранят от полетов. Просто в голове не укладывается все это. Я вообще где, в сказке или в будущем? Нет, надо взять себя в руки и сконцентрироваться. Возможно, сейчас нахожусь в госпитале в радиационном бреду, и мне это все мерещится, подумал Олег. Прозрачный аппарат для транспортировки принудительно осчастливливаемых гостей империи получением пожизненного гражданства прибыл в широкий ангар, где припарковались другие кристаллы с голыми застывшими существами. В каждой замершей в эшелоне капсуле включалась фиолетовая подсветка, внешне создавая иллюзию пребывания в огромном многоэтажном солярии. Механические руки аккуратно и синхронно утрамбовывали модули в гравитационные стеллажи, создавая невообразимый космический порядок. Мониторы, проецировавшие изображение на зрительные центры, прекратили транслировать внешнюю обстановку, убрав прозрачность. На мнимых экранах стали выскакивать уже привычные надписи и менюшки, а в голове зазвучал торжественный голос электронного диктора. «Кандидат в подданные империи техноборгов Олег ЧС-15-1 Эльрус, тебе выпала огромная честь стать одним из ликующих носителей киберблагодати, полученной в дар от великого конструктора и создателя расы боргов божественного Риалнара. Он своим промыслом вручил разумной вселенной вечную жизнь и цель – обратить всех ее обитателей в нашу истинную веру. Его последователи и единоверцы живут и трудятся в 9 галактических кластерах империи, ежедневно восхваляя богоподобного мастера и его преемника императора Квартера. Их ряды продолжают неуклонно увеличиваться. Приготовься окончательно влиться в единую семью, скрепленную нерушимой сетью нанитов, активировать священную процедуру ассимиляции. Пусть свершится таинство, иди к нам, новый брат». Как Олег не пытался вставить ход словечка в радужное повествование, но при любой попытке его мысли, словно пылесосом, вытягивались из его головы, не давая перебить и снижать концентрацию подготовки к процедуре. В кожу со всех сторон вонзилось тысячи игл, войдя в тело, они тут же растворились в крови. Организм начал трясти в конвульсиях, в разных направлениях побежали мышечные волны, как будто ими управляло сразу несколько операторов. Снова почувствовались легкие покалывания, перерастающие в сквозные болевые прострелы. Следом через мозг, словно пропустили высокое напряжение, от этого показалось, что даже сознание потекло куда-то из тела в одну сторону вместе с током, достигло чего-то ужасного и побежало обратно. Наконец, пытки прекратились, и в голову ворвались множество громких голосов новообращенных, что-то говоривших наперебой, невозможно ничего разобрать. На этот раз Олег до озверения захотел зажать руками уши, но конечности не двигались, а свои мысли как будто подавлялись шумом толпы. Проявив недюжие сопротивление, он собрался с силами и выкрикнул: «Убрать шум! Загрузка драйвера мысленного барьера завершена. Запуск программы. Опции фильтра установлены по умолчанию. Блокировать только чужие ненаправленные мысли». Гул голосов затих, тело налилось силой, но что-то продолжало его удерживать от движения. Между тем проявилась следующая надпись: «Процедура ассимиляции завершена. Новообращенный брат, добро пожаловать в единую систему наноконтроля империи техноборгов. Теперь этому модифицированному телу доступно многое, все зависит только от твоих стремлений, талантов и уровня статуса развития. Живущие в тебе наниты способны самообучаться вместе с тобой, накапливать опыт и знания, воплощать сокровенные желания, лечить и защищать от агрессивных воздействий. Но помни 4 основных заповеди древнего кодекса создателя Риалнара. 1. Тебе запрещено покидать территорию устойчивого приема сигнала божественных маяков. Ослушание – смерть. 2. При перемещении в зоны божественного вещания других маяков, ты обязан в течение декады произвести перепрошивку, прикоснувшись к новому маяку центру территории. Ослушание – смерть. 3. Встретив на пути разумных необращенных существ, ты обязан принять все меры к их ассимиляции в систему наноконтроля империи техноборгов, или в противном случае уничтожить как недостойных еретиков. Ослушание – смерть. 4. Получив от системы профессию, ты обязан на благо империи добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и поступающие задания, за которые будут начисляться коинты, являющиеся одновременно денежной единицей и мерилом полученного опыта из расчета 1/10 часть от заработанной суммы. Отказ от выполнения своей функции – смерть. Соблюдение кодекса техноборгов – залог вечной жизни и развития твоих возможностей. Мужчина почувствовал, что слова из прочитанных незыблемых правил огнем прожигают сознание, будоража каждую мелкую частичку симбиантов, нанитов, давая понять, что все серьезно и смерть может наступить в любой момент. У него в памяти пронеслись мысли о любимой жене и дочери, как же теперь будут жить без него, а как он без них. Они, вероятно, думают, что все члены экипажа погибли во время экспедиции, но он тут, живой. Нужно как-то передать им сообщение, чтобы не волновались. «Но как, эй, как там тебя?» «И, дай информацию обо мне», решил поинтересоваться, что имеется на борту. В ответ при акцентировании внимания на непонятных терминах в списке выскочили подробные подсказки. Могло ли это значить, что курс обучения уже начался? Имя: Олег ЧС-15-1 Эльрус. Титул: профессия: выживший космонавт. Статус профессионального уровня развития: тормоз 1 уровень, дебафы, облучение нейродеструктором, недостаток знаний, заражен нанитами, каинты, 0 лет, состояние колонии нанитов, функционально 100%, связь с божественным маяком S15, 490-814, устойчивая, Прогресс с развития способностей. Уровень 1. Профессиональные навыки. Развитие тела. Боевые навыки. Как мне выйти из этого стеклянного ящика? Задал мысленный вопрос, ошарашенный от обилия навалившейся информации Олег. Персональная защитная капсула предназначена для плавного интегрирования новообращенного в общество боргов. Она самостоятельно отключится, когда носитель достигнет соответствующего уровня контроля над своими нанитами, владения телом и ментальной коммуникацией, а и убедится, что его подопечный не представляет угрозы жителям империи. Для этого немедленно приступай к обучающим программам и выполнению тестовых заданий. Хорошо, давай свою программу, поглядим, чему учат в вашей школе дураков, мысленно брякнул Олег. Глава 4. В ответ система обучения развернула трехмерное пространство. Это оказалось очень неожиданным после долгого разглядывания иероглифов на двухмерной плоскости. Хотя пейзаж открылся далеко не презентабельный, на обширной равнине всюду валялись мусор и грязь. Мимо взгляда под воздействием штормового ветра в клубах пыли пролетали куски, обломки, обрывки, бывшие когда-то нужными вещами. Довершало мрачную картину темное, затянутое непроглядным туманом небо, через которое едва пробивался красноватый свет звезды. В голову опять заглянул электронный занудливый и фанатичный комментатор. Обучаемый, добро пожаловать на центральный полигон переработки отходов жизнедеятельности населения колонии. Я и исполнитель обучающей системы и повышения интеллекта. Администрирующий эту территорию его могущество процессор планеты Джарсений S15-490, 81 любезно предоставил тебе для тренировки бесплатный доступ в роботизированный комплекс переработки отходов, мусорный краулер 746. Пусть он и не выглядит, как сошедший только что с конвейера молекулярного принтера, и простоял без движения несколько десятков циклов, но будь уверен, заводы боргов выпускают надежные машины. Его еще можно оживить и направить трудиться на благо общества, вновь превращать отслуживший хлам в картриджи для пищевых конфигураторов, энергоячейки, строительный материал колониям нанитов и прочие полезные вещи. Видимо, голова или корпус транслирующего зрительные образы виртуального наблюдателя повернулась, показав гору металла и пластика, облепленного до неузнаваемости кучей посторонних предметов, выбывших из употребления. Как ты уже понял, присутствовать на испытании будешь не лично, а виртуально с помощью аватары, ремонтного дроида, прописанного в комплексе. Но все, что почувствует он, ощутишь и ты. Помни об этом, его поломки станут тебе болезненными, я это гарантирую. Твое первое задание – разобраться в его управлении с помощью ментальных дистанционных команд и активировать комбайн. За выполнение зачислит 50 коинтов и соответственно 5 единиц опыта. Передаю контроль над дроидом, приступай немедленно, вернусь, когда будешь готов. Ну, что ж. При таком богатстве выбора других альтернатив нет и не будет, попробуем. Эй, робот, ступай туда, дружок, чего стоишь, сказано же иди, тупая железяка, не понимаешь, так, попробуем перебором, сидеть, лежать, дай лапу, ползи, умри, о чем это я, ты и так уже умер, как там тебя зовут, обслуживающий дроид, позывной идентификатор управления 8 986 593 413, прописка краулер 746. Дроид, покажи мне перечень твоих команд. Что, опять в молчанку играем? Список команд дай, говорю. Ты вообще меня слышишь? Обслуживающий дроид, позывной идентификатор управления 8 986 593 413, сигналы принимаю, но блок мотивации не различает конкретные директивы оператора. Укажите адресат обращения. Ах, значит, какой ты самолюбивый, пока по имени не назовешь, не погладишь по квадратной головке с антеннами, не поедешь. Так вот, 8 986 593 413, сейчас меня слышишь, ожидаю приказов. Подойди к машине, уточните директиву, наименование объекта, куда необходимо прибыть. Ну, ты тупой баран, непонятная директива, срок ожидания команды истек. Сброс. Черт, я так оставшуюся жизнь с тобой проваландаюсь, как же сложно тут у вас все. 8 986 593 413, подойди к краулеру 746. Директива отклонена условием системы обучения, автоматические действия заблокированы, переходите на ручное управление. Так я за тебя еще не только думать, но и ходить, и жевать должен, вот только не отвечай, ага. Повторюсь, как же тут все сложно, и что я перед тобой парюсь, все равно что с композитной тумбочкой разговаривать. Сам со своими учеными степенями с проблемой разберусь, надеюсь, их хватит. А чтобы двигать ножками тоже нужна специальная программа, загрузить драйвера управления конечностями и телом заодно. Загрузка драйвера контроля управления телом, завершена. Запуск программы, физическое управление телом, заблокировано до окончания обучения. Ментальное управление аватарой, подключено. Олег почувствовал, что может передвигать не своими ногами и руками. Помахал перед видеосенсором киберновой конечностью, заканчивающейся кистью с четырьмя пальцами-захватами, расположенными попарно напротив друг друга. Потом возникло желание ею повращать, и она, набирая обороты, завертелась пропеллером. «Как здорово! Теперь мне достаточно взять в руки сверло или диск от болгарки и смогу обрабатывать металл без всяких станков. Только ощущение такое, будто из тела всю душу наружу вытягивают. Скорее всего, это фантомные чувства. Наверное, скоро пройдет. Вестибулярный аппарат, тренированный выдерживать большие перегрузки, вдруг стал выдавать ощущение раскачивания тела от внешнего воздействия. 8 миллиардов 986 миллионов 593 413. Почему ты двигаешься неустойчиво? Что происходит? Сильные порывы ветра. Необходимо компенсировать дополнительным усилием на опорные конечности. Так чего ты не компенсируешь? Укажите адрес обращения, директива не распознана. Блин, задолбался я уже в сотый раз повторять твое сложное цифровое погоняло. Сделаю так, 8 миллиардов 986 миллионов 593 413, присваиваю тебе другой уникальный позывной идентификатор управления Вася, а твоему ветхому жилью на колесиках, то есть я хотел сказать месту прописки, краулеру 746 присваиваю уникальный позывной, Краш, всего-то делов, вам тут креатива в названиях, видимо, не хватает, так что обращайтесь. Вася, что встал? Пошли. Вынужденная остановка. Включена директива смены позывного идентификатора управления, идет сквозная перекодировка во всех имперских хранилищах системы, включая реестр владения имуществом. Вася, что ты там про владение имуществом бормочешь? Согласно имущественному кодексу империи техноборгов, если подданный, получивший право доступа к управлению чужим имуществом, самовольно сменит его позывной идентификатор управления, то это приравнивается к приобретению данного имущества у прежнего владельца по завышенной рыночной стоимости. Уже вмешался в разговор со своими пояснениями незримый комментатор от системы обучения. С учетом износа и состояния оборудования твоя задолженность равняется 25 тысяч кринтов. Стоп, стоп, какие долги, заберите все обратно. Я не собирался ничего приобретать, у меня даже этих ваших кайнтов нема. Согласно имущественному кодексу империи техноборгов, подданный, совершивший сделку приобретения, не может ее расторгнуть без согласия второй стороны. Бывший владелец комплекса переработки вторсырья краулер краши прописанного в него ремонтного дроида Вася, процессор планеты, с радостью подтвердил согласие на регистрацию сделки и отказ на ее аннулирование.